Эдмунд Джилл Суэйн. Ракарий. Сад викария Стоунграунда простоял в ограде уже свыше 7 веков, и никому даже в голову не приходило, что кто-то дерзнет посягнуть на это едва ли не священное владение. Намеки на то, что сад может быть передан в другие руки и при этом не навлечет проклятие на нового собственника, вынуждая его осознать кощунственность своего поступка и поскорее пойти на попятный, стали слышны лишь позднейшие, приверженные новшествам времена. Правы или нет были те, кто это утверждал, мы узнаем позднее. Из прежних рассказов можно заключить, что на неприкосновенность сада полагались все, как добрые люди, так и недобрые. И вот вам новая история, по-своему в высшей степени необычная. Для начала неплохо было бы описать ту часть сада, которая до сих пор здесь не упоминалась. Это участок, примыкающий к западной границе, где под пологим косогором течет, а вернее стоит, ручей, скорее похожий на пруд. Местные жители называют его Рудный. На всем своем протяжении он служит западной границей сада. По берегам гнездится шотландская куропатка, попадается и зимородок. В наши дни, увы, не часто. В самом центре западной оконечности жмутся к друг другу несколько высоких вязов, к ним сходятся все садовые тропинки. Под деревьями устроена земляная насыпь, а на ней ракарий – большие камни, в недавнее время заросшие папоротником. Мистера Батчелла, ценителя правильных садов, эта неаккуратная картина давно уже смущала. Там и сям его саду естественный беспорядок уступал место четким линиям регулярного парка. И находились многие, кто не считал это переменой к лучшему. Однако мистер Батчелл был верен себе и вознамерился в надлежащий срок уничтожить ракарий. Ему было непонятно, чего ради под деревьями соорудили эту увенчанную камнями горку. Солнечные лучи сюда не попадают, и из растений укореняются только самые грубые и некрасивые. Устроитель всего этого, кто бы он ни был, руководствовался либо своим невежественным вкусом, либо целями, которые оставались для мистера Батчелла загадкой. И вот однажды, в первых числах декабря, когда сад готовили к зиме, мистер Батчелл с помощью садовника начал переносить камни в другое место. Мы говорим это, конечно, в условном смысле. Вряд ли кто-то из читателей не прозреет ту истину, что камни начал переносить садовник. А мистер Батчелл стоял рядом и отпускал представляющие сомнительную ценность замечания. Собственно, все силы мистера Батчелла были сосредоточены в голове, а не в руках, и то, что у него самого называлось помощью, садовник со своим подручным в свободной обстановке обозначали совсем иначе. Большую часть камней, которые садовник скатывал с горки, мистер Батчелл не смог бы даже сдвинуть с места. Но вскоре он забыл об их величине и поразился их виду. Будучи завзятым любителем древностей, он весь ушел в зрение. Камни скатывались один за другим, являя взгляду то капитель колонны, то обломок рельефной арки или оконного средника, то еще какой-нибудь фрагмент церковного здания. То и дело мистер Батчелл звал садовника вниз, чтобы тот сложил обломки вместе, и в скором времени на тропинке возникло несколько участков аркады. Камни, не один век лежавшие порознь, вновь образовывали единство, и мистер Батчелл, потирая руки в радостном волнении, объявил, что, когда ракарий будет окончательно разобран, взору предстанут главнейшие красоты когда-то существовавшего храма. Садовник испытывал к подобным предметам не столь сильный интерес. «Нужно бы аккуратней лопатой махать», — заметил он, — «а то вот-вот и на орган наткнемся». Они убирали камень за камнем, пока не разобрали всю горку, и основная цель мистера Батчелла была достигнута. Каким образом обломки были тщательно распределены и использованы в других частях сада, всем известно. Сейчас это нам не важно. Однако одну деталь мы не можем обойти вниманием. Когда от горки ничего не осталось, на виду оказался большой и крепкий тисовый кол. Очевидно, очень старый, но совершенно целый. Зачем он здесь понадобился, было непонятно, но вбит он был на совесть, так что как ни пытался садовник, один или вдвоем с мистером Батчеллом, если это не все равно, его выдернуть кол даже не шелохнулся. Кол не портил вид, и удалять его было не обязательно. Но тут садовник воскликнул: «Аккурат то самое, что нам надо для помпы». Кол настолько явно был тем самым, что тут же было решено так или иначе извлечь его из земли. Помпа представляла собой небольшой железный насос, им пользовались, чтобы качать воду из рудного. Его несколько раз переносили с места на место, но нигде он не удерживался. Сам насос был вполне исправен. Дело сводилось к ерунде. Качали воду в основном юные помощники садовника. Энергия у них била через край, сорвать насос с основания им ничего не стоило. Однажды садовник трудился полдня, прикрепляя насос к столбу, но работники в два счета столб расшатали. С тех пор неприятности с насосом случались чуть ли не каждый день. Садовник все больше опасался прослыть горе плотникам, а потому стоит ли удивляться его возгласу? «Это то самое!» Такого хорошего кола он еще не держал в руках, и было очевидно, что надежнее опоры не найти. «Да», — согласился мистер Батчелл, — «это то самое, но как его извлечь?» Подобные вопросы всегда вселяли в садовника желание действовать, и вместо ответа он незамедлительно взялся за лопату. Мистер Батчелл, как обычно, наблюдал, делая время от времени бесполезные подсказки. Вскоре, однако, он вместо очередной подсказки кинулся к садовнику и схватился за лопату. «Там медь, не видите разве?» – проговорил он торопливо. «Каждый, кому случалось копать землю, знает, сколь многое в ней бывает сокрыто. Орудовать лопатой – монотонная работа, но все искупается надеждой на какую-нибудь неожиданную находку. С этими надеждами туманно маячит мечта о кладе, поэтому садовник, наблюдая, как взволнован мистер Батчелл, ценной для него находкой, приготовился увидеть нечто ценное для обыкновенного разумного человека. Где медь, там и серебро, а где серебро, там, глядишь, и золото. Он заглянул в выкопанную яму, присматриваясь ко всему, что могло оказаться круглой монетой. Скоро садовник понял, что привлекло внимание мистера Батчелла. На поверхности кола поблескивала царапина, очевидно, от лопаты. Это действительно блестела медь. Тем не менее, садовник почувствовал себя обманутым и готов был снова приняться за работу. Такая медь, если и вызывала у него интерес, то очень слабый. Мистер Батчелл между тем опустился на колени. К колу гвоздями была прибита небольшая, неправильной формы медная пластина. Мистер Батчелл без труда ее сорвал и при помощи щепки очистил от земли. Поднявшись на ноги, он рассмотрел свою находку. На пластине виднялась надпись, вполне отчетливая. Сработана она была грубо, гвоздем и молотком, и представляла собой последовательность глубоких выбоин в металле. Буквы складывались в следующий текст. «Кол не вынимать. 1 ноября 1702 года». Однако мистер Батчелл как раз и вознамерился вынуть кол, и металлическая пластина, которую он держал в руках, была интересна в основном тем, что указывала, как долго этот кол простоял в земле. Мистер Батчелл предположил, что наткнулся на древний межевой знак. Как уже говорилось, вблизи нынешней лужайки мистера Батчелла был обнаружен колодец. Это свидетельствовало о том, что в давние времена план его владения отличался от нынешнего. Мистер Батчелл ставил для себя ряд задач по изучению древностей, одной из которых, пусть и не самой главной, было разобраться в прежней разбивке участка и его описать. И место, где был установлен кол, как он смекнул, могло сослужить ему немалую службу. Он твердо уверился, что эта веха относилась к западной границе сада и, вероятнее всего, указывала, где начинался сад и заканчивалась древняя гужевая дорога, ради удобства сообщения, остававшаяся ничейной. Садовник тем временем делал свое дело. Не без усилий он удалил булыжники и глину, благодаря которым кол и держался так прочно. Начало темнеть, часы в отдалении пробили 5, но садовник все работал. В 5 он обычно уходил домой, его рабочий день начинался рано. Однако садовник был не такой человек, чтобы бросить на полпути задание, когда конец уже близок, и он продолжал орудовать киркой, время от времени проверяя кол на прочность. Кол, естественно, начал поддаваться, верхушка уже ходила туда-сюда на 2-3 дюйма. Садовник вынимал камни и отковыривал новые. Вдруг кирка звякнула о железо. Оказалось, что это ржавая цепь. Чего только сюда не швыряли, заметил садовник, высвобождая цепь. В сгущавшихся сумерках ее трудно было разглядеть. Мистер Батчелл тем временем принялся за посильную ему задачу – раскачивать кол. Когда Кол уже еле держался, садовник положил свой инструмент и присоединился к хозяину. Совместными усилиями они добились своего. Кол был извлечен наружу. Выяснилось, что конец у него очень длинный и острый, отчего кол и сидел так прочно. Садовник отнес его к помпе, чтобы там потом использовать, и приготовился идти домой. Он сказал, что завтра установит кол в новом месте и укрепит помпу так, что никаким юнцам нипочем не расшатать. Он поделился также некоторыми замыслами относительно цепи, если она окажется достаточно длинной. Садовник отличался изобретательностью. Его хозяин только диву давался, как ловко он находит новое применение для никчемных предметов. Мистер Батчелл, как уже было сказано, ценил правильные сады, и всякие кустарные приспособления отнюдь не радовали его взгляд. Недавно ему попались на глаза старые газовые трубы, приспособленные в качестве подпорки для декоративной фасоли, и он не хотел оставлять в распоряжении садовника такое сокровище, как ржавая цепь. Но объяснил он свое намерение иначе, не погрешив при этом против истины. Цепь нужна была ему самому. Не то чтобы он собирался как-то ее использовать с выгодой для себя. Однако цепь, погребенную в земле в 1702 году, непременно следовало изучить. Человек с антикварными склонностями не мог пройти мимо такой древности. Когда садовник отлучился, чтобы отнести кол к помпе, мистер Батчелл приметил, что цепь ни на чем не держится. Земля вокруг была окопана. Велев садовнику на завтра принести ему цепь, мистер Батчелл с ним распрощался и отправился во свояси. Можно подумать, что я веду речь о пустяках, но всем читателям следует намотать себе на ус, что пустяков вообще не бывает. Предметы и события кажутся нам обыденными, только когда мы рассматриваем их по отдельности. Если же присмотреться к их взаимосвязи, часто оказывается, что самая незначительная мелочь превосходит по важности все остальное. Вот и пустяковые хлопоты, так мы их именуем в последний раз, которые занимали в тот вечер мистера Батчелла и его садовника, привели к последствиям, изложенным ниже словами самого Батчелла. Однако будем придерживаться хронологии. В настоящее время мистер Батчелл пребывает у себя дома, садовник тоже возвратился к семье. Кол вынут из земли, яма с цепью на дне не закопана. В тот вечер мистер Батчелл обедал в гостях. Человек он был добродушный, собеседник в чем-то по-своему занимательный, и потому самые видные семейства, жившие по соседству, были отнюдь не против того, чтобы он время от времени разделял их трапезу. Поспешим заметить, что мистер Батчелл не принадлежал к тем гостям, чей аппетит существенно сказывается на кладовой или винном погребе хозяев. Он любил портвейн, но только высокого качества и в малых количествах. Следовательно, вернувшись со званого обеда, он никогда не ощущал тяжести ни в теле, ни в голове. Частенько в таких случаях он садился за какую-нибудь работу, требующую большой тщательности. Его письменный стол никогда не пустовал. Обычно там лежала какая-нибудь незаконченная статья для того или иного из местных журналов. Сочинение заменяло ему отдых. Статья дожидалась, пока у автора появится досуг, и мистер Батчелл замечал частенько, что никогда ему так не сочиняется, как в час-полтора после званого обеда. В означенный вечер мистер Батчелл обедал у соседа, отставного офицера, и возвратился домой приблизительно за час до полуночи. Вечер прошел не так приятно, как обычно. Ему случилось вести к столу молодую даму, которая чересчур настойчиво осаждала его вопросами касательно древностей. Во-первых, мистер Батчелл не любил на досуге беседовать на профессиональные темы, а во-вторых, смущался в обществе молодых дам, поскольку, как он догадывался, они по своей природе не могли высоко ценить его компанию. Будучи к ним бесконечно расположен и радуясь их обществу, он сознавал, что ничем не может им отплатить. Между его жизнью и их не было ничего общего, и он окончательно сникал, когда выяснялось, что его пытаются использовать в качестве ходячего справочника, то есть расчеловечивают, как он выражался. Тем вечером юная леди, определенная ему в соседке по столу, вероятно, по собственной просьбе, как раз и превратила его в ходячий справочник, и мистер Батчелл вернулся домой несколько расстроенный, но в то же время немало удивленный. Недоволен он был потому, что лишился возможности принять участие в общем разговоре, возможности не столь уж частой и оттого вдвойне отрадной. А удивило его несоответствие между самой юной леди, веселой и беззаботной, и избранной ею темой беседы. А говорила она ни о чем ином, как о способах погребения. Закуривая трубку и опускаясь в кресло, мистер Батчелл начал вспоминать этот разговор. Дама то ли посвятила данному предмету немало размышлений, то ли, и это казалось мистеру Батчеру более правдоподобным, что-то о нем читала и наполовину забыла. Он припоминал ее вопросы и свои ответы, посредством которых старался увести разговор к какой-нибудь более приятной теме. Вот, например, она. «Скажите, а почему покойников иногда хоронили на перекрестке дорог?» Он. «Видите ли, освященные места погребения ревниво охранялись, а потому преступников лишали права покоиться в окружении добрых христиан. Поэтому близкие преступника устраивали могилу у перекрестка, под придорожным крестом. В поездках по Шотландии мне доводилось видеть кресты. Но увлечь молодую леди в Шотландию не удалось. Она цепко держалась за избранную тему. Она. А почему покойников стали хоронить в гробах? В нашей заупокойной службе ничего не говорится про гробы». Он. «Верно. Отчасти гробы вошли в обиход из-за суеверного представления, будто тело нужно куда-то заключить, а то оно примется, как отец Гамлета, разгуливать по земле. Вам известно, наверное, что мертвеца всегда выносят за порог вперед ногами, указывая тем самым, что он уходит без возврата. Знаете вы и то, что на могилу водружают обычно тяжелое надгробие. Там попадаются иной раз весьма любопытные эпитафии». Но молодая леди и тут не поддалась. Она заставила мистера Батчелла рассказать и о других приемах, с помощью которых духов накрепко приковывают к месту их заточения, оберегая тем самым покой живых. Прежде всего ее интересовало, как поступают с теми, кто при жизни проявлял склонность к насилию и приступал закон. Словом, пристранная молодая особа. Беседа, тем не менее, освежила память мистера Батчелла, и он, подумав, что тема в самом деле не лишена интереса, вознамерился поискать в приходских книгах записи о необычных погребениях. Странно, почему это не приходило ему в голову прежде. Но на время он отвлекся от этих мыслей, и поскольку в небесах стояла полная луна, решил докурить трубку снаружи, в саду. Близилась полночь, однако мистер Батчелл с приятностью прогуливался по саду. Свет луны доставлял ему не меньшее удовольствие, чем в дневное время солнечные лучи. В конце концов он набрел на ракарий, над которым недавно трудился. Освещение сейчас было лучше, чем в сумерки, и забравшись на насыпь и заглянув в подробно описанную нами яму, мистер Батчелл ясно различил на дне звенья цепи. Не унести ли цепь от греха подальше, чтобы она не досталась садовнику? Городские часы как раз били полночь, пора было ложиться в постель. Мистер Батчелл подумал, что предоставит решать самой цепи. Если она поддастся, он ее унесет. Если сидит крепко, оставит до утра. Цепь не просто поддалась, она чуть ли не выскочила сама. Мистер Батчелл для проверки легонько ее потянул и тут же вместе с цепью прокинулся на спину. По счастью, отлетел он недалеко. Его спас расположенный в 3 футах вяз, однако мистер Батчелл немало удивился такому толчку. Усилие он приложил едва заметное и уж никак не должен был упасть. Будучи человеком аккуратным, он немного встревожился за свой парадный пиджак, который не успел сменить на домашнюю одежду. Однако цепь была у него в руках, и мистер Батчелл, свернув ее поудобней, торопливо пошагал к дому. Ярдах в 50 от ракария пролегала северная граница сада. Длинная стена, под которой снаружи шла узкая тропинка. Шаги слышались там то и дело даже в ночное время. По тропинке круглосуточно ходили на работу или с работы железнодорожные служащие, а также праздный народ, загулявшийся до ночи в соседнем городке. Но мистеру Батчеллу, когда он с перекинутой через руку цепью возвращался домой, послышались на дорожке не только шаги. Да, сначала это была какая-то возня, потом громкий пронзительный крик и стремительный топот. Так кричать мог только человек, отчаянно нуждавшийся в помощи. Мистер Батчелл уронил цепь. Садовая стена достигала 10 футов, перебраться на ту сторону не было никакой возможности. Мистер Батчелл вбежал в дом, выскочил через парадную дверь на улицу и, не теряя ни секунды, кинулся к тропинке. Вскоре он разглядел всклокоченного человека, который в панике оттуда улепетывал. При виде мистера Батчелла человек метнулся через проезжую дорогу в тень противоположной стены и попытался спастись бегством. Мистер Батчелл хорошо его знал. Это был Стивен Мэтт, мужчина респектабельный и степенный, по профессии стрелочник. Мистер Батчелл тотчас его окликнул, чтобы узнать, что случилось. Однако Стивен не ответил и не остановился. И мистер Батчелл, перейдя дорогу и преградив ему путь, повторил тот же вопрос. Стивен, едва дыша, выкрикнул: «Пустите, только не здесь!» Схватив Стивена за руку и выведя на освещенное место, мистер Батчелл увидел, что лицо у него залито кровью. Она струилась из раны у самого глаза. Узнав голос священника, Стивен немного успокоился и собирался уже заговорить, но тут с тропинки снова донесся крик. Голос был то ли мальчишеский, то ли женский. Стивен тут же вырвался из рук священника и побежал к своему дому. Мистер Батчелл с не меньшей скоростью кинулся к тропинке. Там примерно на полпути лежал мальчишка, раненый и трясущийся от страха. Парнишка жался к земле, но через минуту-другую и он, ободренный знакомым голосом, позволил себя поднять. Он тоже был ранен в лицо. Мистер Батчелл отвел подростка к себе, промыл и залепил пластырем рану, и в скором времени юный гость немного успокоился. Это был один из посыльных на службе у железнодорожной компании. Их в любой час дня или ночи отправляют на дом к машинистам, чтобы передать тем инструкции. Мистеру Батчеллу, конечно, не терпелось спросить мальчика, кто на него напал, тем более что тот же злоумышленник, вероятно, напал и на Стивена Мэдда. Тропинку на всем ее протяжении ярко освещала луна, но ни одного живого существа видно не было. Едва дождавшись подходящей минуты, священник спросил парнишку: «Кто это сделал?» «Никто», — ответил тот без малейших колебаний. «Там никого не было, и вдруг кто-то как огреет меня какой-то железякой». «Ты видел Стивена Мэдда?» Мистер Батчелл не знал, что и подумать. Мальчик ответил, что видел. Мистер Мэтт шел сильно впереди, поблизости никого не было, и вдруг кто-то сбил его с ног. Поняв, что от дальнейших расспросов толку не будет, мистер Батчелл проводил мальчишку до дому, простился с ним у дверей, вернулся к себе в постель, но не уснул. Он не мог не думать, и все мысли крутились вокруг нападения невидимки. Казалось, рассвет никогда не наступит, но он все же наступил. Поднялся мистер Батчелл рано. Позавтракал кое-как. Читая, а скорее пробегая глазами утреннюю газету, мистер Батчелл обратил внимание на заголовок «Загадочные нападения в Элмеме». Ему хватало собственных неразрешенных загадок и совсем не хотелось занимать свой ум еще какими-то нападениями. Но Элмем, маленький городишко в 10 милях от Стоунграунда, был ему знаком, и потому мистер Батчелл пробежал глазами коротенький абзац, в котором всего-навсего излагалась суть телеграфного сообщения. Там говорилось, как ни странно, о трех пострадавших от загадочного нападения. Двое отделались легкими травмами, но третья, молодая женщина, была ранена серьезно, хотя осталась жива и не теряла сознание. По словам женщины, она была у себя дома совершенно одна, и тут внезапно ее со всего маху ударили каким-то предметом, вроде бы железным. Если бы не соседка, услышавшая ее крик, она бы истекла кровью. Соседка тотчас выглянула в окно, никого не увидела, но храбро поспешила на помощь приятельнице. Немало поразившись сходству этих печальных происшествий с теми, которым он сам был свидетелем, мистер Батчелл отложил газету. После пережитого волнения и бессонной ночи он был не в состоянии заниматься своей обычной работой. Ему вспомнилось, о чем шла речь за вчерашним обедом и как он решил предпринять некоторые антикварные изыскания. Такие занятия часто выручали мистера Батчелла, когда он бывал простужен или по какой-либо иной причине не способен к более серьезной работе. Почему бы и сейчас не достать книги и не поискать там записи о погребениях, идущих вразрез с традициями? Такая запись нашлась одна, но ее оказалось достаточно. Относилась она к 1702 году, а именно ко Дню Всех Святых, и гласила следующее. «Сегодня некий бродяга из Элмема жестоко избил до смерти двоих бедняков, отказавших ему в милостыне, а когда за ним погнались, чтобы предать в руки правосудие, лишил себя жизни. Его похоронили на пасторском подворье, сковав руки цепью, вогнали в сердце кол и плотно утрамбовали могилу. Больше из Элмема новостей не поступало. То ли злая сила иссякла, то ли цель была достигнута. Но что же побудило молодую леди, незнакомую ни с мистером Батчелом, ни с его садом, завести разговор именно на эту тему? Весь день мистер Батчел вновь и вновь задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Он знал только, что она его предостерегла, а он, к своему стыду, оказался слишком непонятлив, чтобы вынести из этого надлежащий урок. Конец рассказа.